Бурса не изменился за прошедшие годы, только виски сильнее посидели, и, может быть, он выглядел несколько старше. «Давно ты в столице?» — спросил Бурса. Полковник кивнул, отступил на шаг и после нескольких фраз, обязательных по этикету, спросил. «Ваше превосходительство, Константин Мануилович, не могли бы вы ответить мне на несколько вопросов?» «Слушаю, слушаю, мой друг». Бурса чуть-чуть краешками губ улыбнулся. «Мы столько времени не виделись, конечно, у тебя накопилось много вопросов». «Я спрошу прямо, можно?» Бурса кивнул. «Мне очень хотелось бы искупить свою вину и снова вступить в общество. Хотелось бы вернуться, насколько это возможно. Увы, существуют правила. Правила жесткие, и вы, Генрих, знакомы с ними. Раз покинув пятиугольник, человек покидает его навсегда. Кстати, если вас это утешит, вы единственный, — Бурса понизил голос, — единственный из ушедших, сохранивших жизнь». Он сделал паузу. «Но дом мой всегда открыт для вас, Генрих. Имейте это в виду». «Вы меня утешили», — съязвил Пашкевич, пытаясь пробиться взглядом сквозь танцующие пары и разглядеть Аглаю. Его слишком обеспокоило выражение лица девушки. «Но, конечно, я помню правила. Взгляните-ка». Полковник вынул из кармана и протянул на ладони серебряный пятиугольник, подобранный им в снегу после драки в усадьбе Трипольская. Бурса вопросительно посмотрел. «Мне казалось, что я своей рукою снял с вас знак. Вы верно помните, ваше превосходительство. Но этот знак принадлежит не мне. Он принадлежал одному из людей вашего сводного брата Ивана Кузьмича, а, возможно, ему самому. И мне хотелось бы спросить, неужели за эти годы организация полностью изменила своим идеалам и поддерживает подобных негодяев? Прошу вас тише, — попросил Бурса. — Вне всяких сомнений, мой брат Иван мерзавец, ничего общего у меня с ним не может быть, так же и общество ничего. Давайте-ка, Генрих, пройдемте в мой кабинет. Мне кажется, нам лучше поговорить наедине». «Мне нечего скрывать, я больше не член тайного общества. Я нахожусь в отставке, никакой конфиденциальности между нами не будет». Пашкевич говорил сухо, почти официально. «Я благодарен вам, ваше превосходительство, за приглашение, но, простите, не могу им воспользоваться. Но прежде чем я покину этот дом, я хочу сообщить вам, что некоторое время назад я и ваша племянница Анна Владиславна Покровская венчались». Бурса пытался перебить полковника, но тот не допустил этого и продолжал говорить громко, привлекая к себе внимание публики. «Вы, наверное, не знаете, что у Анны Владиславны родился ребенок. Зовут его в честь господина Трипольского Андреем, но господин Трипольский не был его отцом. Замолчите!» — взмолился Бурса. «Замолчите!» Никто больше не танцевал. В зале образовалась гнетущая тишина. Те из гостей, что были посмелее, осторожно сделали несколько шагов и встали ближе, чтобы лучше слышать скандальную исповедь полковника. Генрих поискал глазами Аглаю, нашел. Аглая весело подмигивала ему и как бы говорила: «Давай, правильно, кали его, кали!» «Так что я вижу, вам совершенно неизвестна судьба вашей воспитанницы Анны Владиславны», — продолжал Пашкевич. «А теперь она, насколько я понимаю, снова в руках вашего безумного брата, пленница в его поместье». Константин Мануилович больше не пытался прервать полковника. Бурса побледнел, рука хозяина особняка потянулась к сердцу. В зале воцарилась полная тишина. «Ваш братец похитил ребенка, и Анна Владиславна добровольно, так скажем, отправилась к нему в гости. И чего же вы хотите от меня? Помощи. Вы хотите моей помощи? Я хочу помощи вашего тайного общества. Не для того ли оно существует со всеми своими красивыми обрядами и заклинаниями, чтобы послужить подлинной справедливости, чтобы покарать истинные злодейства и защитить невинных?» Лицо Константина Эммануиловича исказилось гримасой боли. Только сумасшедший мог вот так публично говорить о существовании тайного общества. Простите, но я вас не понимаю. Бурса, держась за сердце, медленно пошел вверх по лестнице. Я не понимаю вас. Уже в абсолютной тишине Генрих Пашкевич развернулся на каблуках и вышел на улицу под дождь. Вышел столь стремительно, что позабыл в гардеробной свою шляпу и не стал за ней возвращаться. А уж про Аглаю и княгиню Ольховскую он вспомнил уже на половине пути до квартиры. Ярость охватила полковника. Никакой помощи ниоткуда ждать не приходится.